Глава 10. К делу. Старый мафиози Дон Сильвестр Бриганте умирал. Это был еще не старый, крепкий мужчина с обычной непримечательной внешностью. Совсем недавно ему исполнилось 59 лет. Вот его отец дожил до 80, а прадед, так тот вообще умер в 95. Да, старики раньше были явно крепче. Сильвестра же его шальная жизнь сильно подкосила. Но и пара пуль, подхваченных в молодости, тоже не самым лучшим образом сказалась на его здоровье. А ведь ему так хотелось жить. Являясь главой одного из самых мощных мафиозных кланов Южной Италии, он обладал связями даже в США. И связями весьма обширными. Сильвестр мог многое, если не все. Единственное, что было ему не по силам, это вылечить самого себя. Наука и медицина оказались бессильны против его болезни. Но он не отчаялся и продолжал искать панацею или хотя бы возможность перенести свое свидание с ангелами на потом. Болезнь сделала его набожным, хотя он и раньше не страдал атеизмом. За последнее время он посетил все святые места Италии и не только. Регулярно проходил обследование и подолгу лежал в лучших клиниках Европы и США. Но все эти меры давали лишь временную отсрочку. И долго так продолжаться не могло. Сильвестр практически смирился с своим скорым концом, когда до его ушей дошла информация, будто некая каторская фирма располагает лекарствами, способными поставить на ноги человека, уже почти отдавшего Богу душу. Даже сами по себе эти сведения носили секретный характер. Их купили за достаточно большие деньги, выполняя его поручение по поиску спасения от болезни. Впрочем, самого лекарства тоже было не достать. Едва оно появлялось в свободной продаже, как его сразу же раскупали за огромные деньги. Хотя в открытом доступе препарат появлялся крайне редко, и на него создалась целая очередь, нелегко ее обойти. Однако то, что не по силу обыкновенному богачу, мафиози не остановит. К сожалению, один раз они уже не успели. Теперь все упиралось в то, чтобы вновь не пропустить появление очередной партии. Однако ее все не было и не было. Его люди, пользуясь всеми своими порой весьма специфическими связями, искали, но пока так ничего и не нашли. Однако все в этом мире имеет свое начало и свой конец. В итоге солдаты Коза Ностро все-таки обнаружили возможность приобрести лекарство. Однажды проскользнула информация, что поставляется оно из Эфиопии. Но все дальнейшее было делом техники. Итальянцы ведь не совсем порвали с этой страной, там еще остались и ее граждане, и бывшие сотрудники или слуги, помнившие хорошие к ним отношения прежних хозяев. Да и не последнюю роль сыграли деньги, все как обычно. На одного такого итальянца и вышли люди Сильвестра, точнее, они практически одновременно вышли друг на друга. Не иначе молитва Деве Марии и благословение Папы Римского помогли. Человека звали Луиджи Ступидо. На самом деле был он не из самой Эфиопии, а из Эритреи и искал нужных ему людей в Италии, так как интересы и пересеклись. Люди Сильвестра помогли ему, а он помог им, свел с некой фирмой, фактически являющейся поставщиком лекарств. Главы фирмы на месте не оказалось, но у него оставались помощники, вот с ними-то и стали вести переговоры. Впрочем, поначалу все шло ни шатка, ни валка. Ничего не обещая, но в то же время ни в чем не отказывая, эфиопы не торопились делиться с мафией сокровенным препаратом. Людям Коза Ностры пришлось провести в Эритрее почти месяц, пока их не снабдили жалким подобием искомого лекарства. Но хотя бы смогли удостовериться в том, что они действительно на верном пути. Денег с них за препарат не взяли, заявив, что это плата за ответную услугу. Лекарство помогло, и Сильвестр Бриганте почувствовал себя значительно лучше. Теперь дело осталось за малым, а вместо малоэффективного суррогата получить основной препарат и окончательно вылечиться. И вот тут-то возникли определенные сложности. За оригинал лекарства просили даже не деньги, а услуги по перевалке и транзиту военного груза. Откуда и куда планировалось везти оружие, никому так и не сказали. Просто поставили перед фактом. Решайте, согласны или не согласны. Если да, то перейдем к следующему этапу переговоров. Но если нет, то на нет и суда нет. Просто на большее тогда не рассчитывайте. В связи с поступившим предложением Бриганте созвал совет клана. Он не хотел нести такую ответственность в одиночку. Да и не дело, чтобы из-за его болезни пострадал весь клан. Совещание длилось долго. Старались учесть все известные доступные факты, просчитывали риски и состыковывали определенные нюансы. В итоге окончательно разобрались лишь с одним. Пунктом назначения поставок оружия станут порты Эритреи, а отгрузка, скорее всего, будет осуществлена из портов бывшей ГДР, предположительно из Ростока. Им предлагалось просто выступить в роли посредника, зафрахтовать соответствующие грузы суда, проследить за отгрузкой, доставкой и выгрузкой. И за это они получат лекарства, если захотят, то и оружие. Разумеется, в разумных пределах, а не танки с бронетранспортерами. Да и зачем они им? Не с полицией же воевать. Предложение вроде бы со всех сторон несло выгоду, но существовали и риски. Обговариваемая партия оружия оказалась слишком крупной, чтобы ее упустили из вида американцы. Если они зададутся целью, то обязательно это просекут. Да и не только они. Французы, например, или англичане тоже вряд ли останутся в стороне и будут тихо наблюдать за контрабандой оружия в таком масштабе. Но с ними люди Коза-Ностры не конфликтовали, да и особо не пересекались. А вот американцы могли сильно нагадить, если что, сделать крайними именно их. Поэтому нужна осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Пара недель в запасе у них еще была. Поэтому все разошлись, дабы прояснить все щекотливые моменты, разобраться, как лучше нанять нужные им сухогрузы. От Германии до Эритреи было довольно далеко. А еще мафиози так до конца и не понимали, с кем конкретно им предстоит иметь дело. Ведь они пока еще сами не дали окончательного ответа, не сказали «да», поэтому в ответ на многих вопросы тоже звучала тишина. Для того, чтобы весь расклад выяснить до конца, им хватило недели. После чего через гонца они высказали свое принципиальное согласие. И как только эфиопы получили решение о мафиози, они тут же вышли на связь и обратили их внимание на скромное посольство в Германии. Войдя в контакт с послом Эфиопии, представители Коза-Ностра направили в Берлин своего человека. Винсента Катани, среднего роста, на удивление спокойный и неторопливый в движениях итальянец, с почти черными глазами, коротко стриженными волосами и тонкими итальянскими усиками, вылетел в столицу Германии ближайшим рейсом. На вид ему можно было дать лет 35-38. Винсента знал, для чего едет. Знал намного больше других, но принадлежал к тому редкому сорту людей, кто никогда и никому ничего не скажет, даже под пытками. Три поколения мафиози сделали из него идеального исполнителя и организатора. На все самые ответственные и опасные дела руководство мафии отправляло именно его. Кроме несокрушимого спокойствия, так не свойственного итальянцам, Катани обладал от природы острым умом, деловой хваткой и хорошим знанием психологии людей. И на радость клану умел добиваться своего. Сегодняшнее поручение относилось именно к таким. Он чувствовал, что будет интересно и опасно. А своему тетю Винсента привык доверять. Так все и оказалось. Приехав в Берлин, Катани остановился в гостинице. Чуть позже, позвонив полученному от босса номеру телефона, он сообщил указанный пароль, чем и подтвердил свое прибытие на переговоры. В ответ Винсента получил отзыв и информацию, где эта встреча произойдет. Говорили по-английски, даже скорее на очень ломаном английском. Встречу назначили в кафе возле Тиргартен-парка в 17.00. В 17.05 итальянец вошел в заведение. Пришлось немного припоздниться, осмотрев незнакомое место на предмет внезапных неожиданностей. «Профессиональная привычка, сэр». Убедившись, что все чисто, Винсент подошел к столику, за которым с весьма деловым видом сидел темнокожий, одетый в строгий костюм, человек с кудрявой шевелюрой. А вот тот пришел гораздо раньше времени и сейчас с удовольствием поглощал не только заказанную, но уже и принесенную ему еду. На первый взгляд этот человек производил впечатление достаточно обычного, но следы бурной жизни так или иначе оставили отметины на его лице и особенно в его глазах. Винсент в таких случаях никогда не ошибался. «Добрый день!» — по-английски приветствовал он эфиопа. «И вам добро!» — ответил тот и вежливо поинтересовался. «Как доехали?» «Прекрасно. Не ждал, что поеду в подобную командировку. Очень необычно встречаться в Берлине с представителем такой далекой страны, как Эфиопия». Эфиоп усмехнулся. «Ну, для итальянцев она всегда казалась близкой, ведь когда-то хотели ее колонизировать. И поэтому создавали там великолепные здания. Я видел много построенных итальянцами красивых домов. В одном из них, кстати, даже живу сейчас». Катани не выдал себя ничем, однако внутри весь скукожился, словно лимон проглотил. Италия дважды приходила и столько же раз с позором уходила из Эфиопии. В итоге с трудом удержалась лишь в Эритрее. Но и оттуда пришлось уйти, хоть никому и не хотелось. Однако сейчас мир поменялся, и им тоже пришлось меняться. Может, это и к лучшему. И как сицилиец он гораздо ровнее относился к этому факту, чем житель Северной Италии. Вот вроде бы и страна одна, а менталитет у жителей Севера и Юга совсем разный. Выдержав эффектную паузу, Катани проговорил. Это дело прошлое, и отношения к нынешним они не имеют. Согласен. Тогда давайте перейдем к нашим делам. Мои люди сообщили мне, вам требуется некое лекарство. Да. Я полагаю, вы отлично знаете, о чем именно идет речь. Знаю. Не стал отпираться Эфиоп. Оно будет передано вам, когда мы начнем работу. Совместную, взаимовыгодную работу. Нам пришлось перевернуть всю Эфиопию, чтобы отыскать столь необходимое для вас. Всего лишь одна доза, но зато насколько она важна. Во всем остальном вы тоже не останетесь в накладе. Как ранее оговаривалось, вы в полном объеме получите деньги за фрахт и перевалку, и помимо этого приобретете оружие. Нам очень важно, чтобы транспортировка прошла легально. Ну или полулегально. При этом очень бы не хотелось афишировать часть груза, точнее почти половину всего груза. Катани схватывал все на лету. «То есть вы хотите половину груза перевезти легально, а остальное контрабандой?» Эфиоп поморщился, и Катани тут же исправился. «То есть так, чтобы о нем никто не заподозрил?» «Точно так. О, тут Эфиоп обратил внимание на пустую часть стола перед итальянцем. Извините, я смотрю, вы ничего не успели заказать. Это неправильно. Вам необходимо сделать заказ, я оплачу его». «Не надо. Я в состоянии платить за себя сам. Мне не очень нравится немецкая кухня». «Вы можете заказать себе кофе и взять к нему какой-нибудь десерт», — настоятельно порекомендовал Эфиоп. «Например, здесь есть чудесные штрудели». «Я не люблю штрудели», — попытался отказаться Винсента, но в итоге все же передумал. «Хорошо, что-нибудь себе закажу. Официант». Официант подошел, уточнил заказ и быстро его принес. Вскоре собеседники вернулись к прерванному разговору. «Мы поможем оформить документы так, что часть груза останется для всех тайной. Обеспечим судами и проконтролируем их прибытие в Эритрею. Но наши люди не должны фигурировать при погрузке и выгрузке. Здесь вам потребуется кто-то еще, кто займется этим вопросом». «Хорошо. Составы прибудут в Росток, оттуда нашими силами их перегрузят на нанятые вами сухогрузы. Окончательный расчет с вами будет произведен в Эритрее. А вот лекарство вы получите сейчас, правда, половину дозы. Вторую половину выдадут, когда корабли пристанут в порту выгрузки. Так что тут дело за вами? Согласны?» «Согласен». «Тогда вот вам примерные сроки транспортировки и прочие характеристики груза, включающие его объем и вес». Несколько сложенных в четверть листков бумаги легли на стол, чтобы тут же скрыться во внутреннем кармане пиджака итальянца. «Как мы будем держать связь?» «Официально, через посольство. Вам передали шифр?» «Да». «Что ж, договорились. Надеюсь, нашу встречу можно смело считать обоюдно выгодной. Ну и вот главный приз». Неожиданно Эфиоп полез в внутренний карман, из-за чего Катани немного напрягся, но тот лишь вынул оттуда небольшую коробочку. Итальянец осторожно взял ее и открыл, увидел странного вида маленький пузырек. К флакону прилагалась короткая записка на английском. Винсент кивнул и бережно спрятал ее теперь уже в свой карман. «Благодарю. Ну что же, тогда до следующей встречи. Мои люди прибудут с нужными бумагами, и мы согласуем все окончательно». «Хорошо. Ждем вас в посольстве. И будем молиться за успех Деве Марии. А у вас не имелось случайно предков итальянцев?» «Все может быть. Моя бабка никогда об этом не распространялась, только загадочно улыбалась. Ваша бабка умная женщина». Эфиоп на эти слова лишь усмехнулся. Они пожали друг другу руки, после чего итальянец вышел. Эфиоп уже спокойно доел и, расплатившись, тоже отправился во свояси. Уже вечером, получив на руки всю основную информацию и важные бумаги, Винсент отправился назад, оставив остальное на своих помощников. Его люди приступили к работе, а ему было необходимо отчитаться перед боссом и поскорее отдать ему целебный эликсир. Помощники доберутся до Италии уже на поезде, ведя с собой кучу различных бумаг для заключения договора. Винсент успел вовремя, и босс быстро пошел на поправку. Клан занялся фрахтом сухогрузов, попутно набирая дополнительный товар, чтобы потом развести его по африканскому побережью. Бизнес не терпит не только пустопорожних разговоров, но и пустопорожних судов. В течение месяца три зафрахтованные сухогруза приплыли в Росток и стали под погрузку. Здесь их уже ждали. Едва суда пришвартовались, На них стали грузить военные грузы и занимать палубы военной бронетехникой. Согласно данным, полученным из эфиопского посольства, техники должно было быть меньше, однако ее оказалось наоборот больше. Либо из-за неправильно посчитанного веса или размеров груза, либо обычный перегруз. Причем количество автомобильной техники превышало заявленное чуть ли не в два раза. Как раз для такого случая заключили дополнительный договор фрахта, согласно которому еще одно судно должно явиться в порт в качестве запасного, чтобы забрать излишки. Как оказалось, количество груза неправильно посчитали почти на целый сухогруз. Набитый всевозможной техникой под завязку, он отчалил самым последним, приняв дополнительный на борт запчасти для авиационной техники, отдельные корпуса и комплектующие. Неизвестно почему, но с неисправной техникой и запчастями ехали и Нурсы, и снаряды к авиационным пушкам, и даже бомбы. Вероятно, кто-то перепутал груз или банально ошибся, что, конечно, случается, но довольно редко. Видно, здесь имел место именно такой случай. Корабли, следуя за буксирами, тяжело разворачивались и направлялись на выход из бухты. С берега за этими маневрами внимательно наблюдали два немца. Оба имели явно военную выправку, но и гражданские костюмы носили так, словно ходили в них всегда. «Ну что скажешь, Фридрих?» «Скажу, все прошло удивительно удачно. Все сделали вид, будто не при делах. Никто ничего не знает и не понимает». «А почему бы такому и не произойти?» «Ну, хотя бы потому, что это немецкое и советское оружие, а еще объемы. Они, если не пугают, то как минимум впечатляют. Неужели ты думаешь, что американцы выпустили бы все это отсюда?» «Конечно, я так думаю. Ты же не первый год в штазе, Люк. Ты же знаешь, сколько я служил в ней, Фридрих. Никто этого не знает. Я не видел твоего досье, как и ты не видел моего». «Зато их видели те, кто разгромил штази и предал нашу страну, и вот мы с тобой сейчас стоим и смотрим, как уплывает наша былая мощь». «Да, американцев не волнует наша страна, они победили ее во второй раз. Сначала захватили часть нашей территории, воспользовавшись моментом, ведь в войне они, по сути, почти не участвовали. Пришли, когда с Великим Рейхом было уже все кончено, а теперь нагло забирают под свое крыло и все остальное. Помяни мое слово». Скоро тут везде возникнут их военные базы, чтобы удобнее было нас контролировать. Это банальная латентная оккупация, как в Японии. Нам же отведена роль яростных фанатов. Мы должны радостно подпрыгивать и махать маленьким американским флажочком. Скоро на Рождество вместо «О, елочка!» начнем петь эту гнусную песню про колокольчики. Согласен. Поэтому им не нужно столько оружия в нашей стране. Ведь может случиться так, что оно неожиданно исчезнет или будет использовано не там, где бы им того хотелось. А еще у них тоже есть свои интересы в Африке. Поверь, все логично. Возможно, ты прав. Но допускаю, что действовали они из совершенно иных побуждений. Впрочем, неважно. Нас с тобой взяли на работу, Фридрих, и мы вновь в строю. Смешно то, что работать нам предстоит на эфиопов. Лучше работать на негров, чем на американцев. Мужчины дружно поморщились и смачно плюнули в плескавшуюся у них под ногами воду. Свист ветра и визгливые крики чаек заглушили немецкие ругательства. Оба посмотрели вслед уплывающим вдаль сухогрузом и, постояв еще некоторое время, развернулись и ушли с причала. Их ждала работа. А немцы слишком ответственный народ, чтобы валять дурака или думать, как предать. Время шло, а ведь надо еще собрать целую команду из бывших сослуживцев, плачащих ныне жалкое полунищенское существование. Нужно нацелить их на иную деятельность. Спасибо Советскому Союзу за это.